Второй этап – оборона. Солдаты занимали удобные позиции и ставили МНД как в траншеях, так и поверху. Немцы после такой оплеухи просто из кожи вон должны были вывернуться, но отбить свои окопы мощной контратакой, стянув все силы в кулак. И она последовала всего 20 минут спустя. Взлетели ракеты, засвистели свистки, и немцы атаковали со всех сторон, как с флангов по первой и второй линии окопов, так и с третьей линии, двигаясь как по ходам сообщения, так и поверху. Бабах, бабах, бабах! Начали рваться мины направленного действия, слизывая первые ряды атакующих. Летели гранаты. «Огонь! Огонь!» – орал в трубку телефона Климов. Связисты протянули линию через тоннель. Сигнальщики пускали оговоренные сигналы, и вот, наконец, после протяжного свиста начали рваться первые снаряды. Заработала французская артиллерия, накрывая участки немецких окопов слева и справа относительно захваченного отрезка. Не били только по третьей линии, чтобы ненароком не накрыть русские позиции. Все-таки лучшие артиллеристы сейчас на Сомме, а здесь остался второй, если не третий сорт, что, как известно, не брак. Но нет-нет, да накосячат с наводкой, так что доверить им организацию того же огненного вала нельзя. А вот бить по площадям оговоренных квадратов – это они умели. Атаки с флангов резко захлебнулись, а без боковых ударов фронтальная атака с третьей линии окопов не имела особого смысла, и немцы стали откатываться назад. Ну, кто смог? А смогли крайне немногие. Михаил напряженно смотрел на часы, что отсчитывали последние минуты четвертьчасового обстрела немецких окопов. Последняя минута. «Приготовиться! Вперед!» Взлетели сигнальные ракеты, и рота перешла в атаку на фланге еще до того, как последние снаряды упали на землю. Риск, конечно, но оправданный. Бах, бах, бах! Практически сразу зазвучали выстрелы, что сметали оставленных в окопах немецких наблюдателей, и, ворвавшись на занятые немцами участки окопов, стали забрасывать переполненные укрывшимися от арт огня немецкими солдатами убежища гранатами, в том числе и химическими. А тем временем оставленный ранее захваченный русскими солдатами отрезок окопов плотно накрыла немецкая же артиллерия. Немцы действовали шаблонно-логично, на чем их Климов при разработке операции и подловил. Не смогли отбить пехотой, значит, надо подключить артиллерию. Вот и подключили, только на позициях уже никого нет. Опоздали совсем немного, но пока приказ пройдет все инстанции, пока артиллеристы наведут орудия, так что это они еще довольно быстро отреагировали. Просто скорость реакции тоже известна, и Михаил ее в полной мере учел. Штурмовые группы, тем временем атаковав фланги, прошли эти окопы как раскаленный нож сквозь масло. Редко где случались перестрелки, да и стреляли в основном русские после того, как закидывали противника гранатами. Французы тем временем перевели артиллерийский огонь дальше на немецкие окопы, то есть еще левее и правее, заставляя оставшихся там немецких солдат чисто рефлекторно прятаться в убежище, что становились их, по сути, братскими могилами, после того, как туда залетал десяток осколочных гранат и по паре газовых. Так, наверное, можно было уйти достаточно далеко. Но боеприпасы имеют свойство заканчиваться. Особенно тяжелые гранаты быстро расходуются, а без них продвигаться дальше – это лишние потери. Так что Климов скомандовал отход. Можно, конечно, организовать поднос боеприпасов или вообще подключить к наступательным действиям еще несколько рот, но Климову это было просто не нужно. Это его операция, и остальные в ней лишние. Снова взлетели сигнальные ракеты нужной цветовой палитры, засвистели нужные мелодии свистки, и солдаты, выскочив из немецких окопов, рванули через нейтральную полосу к собственным окопам. На радостях от удачи командование даже захотело провести классическую атаку на ослабленный участок немецких позиций всем полком, но фрицы не пальцем деланы, и, понимая угрозу подобного штурма, открыли ураганный артиллерийский огонь по русским окопам так, что там стало невозможно накопить хоть сколько-нибудь серьезные силы для атаки. А пока шел обстрел, фрицы наскоро восстановили часть укреплений, насытили их пулеметами, подтянули резервы со второго и третьего рубежа, и в итоге от идеи пришлось отказаться. «Это невероятно! Это просто невероятно!» — с восторгом восклицал капитан Лелонг, что участвовал в рейде как представитель французского командования. «Доспехи нужно срочно ставить на вооружение! Срочно! То, что от них отказались, это чудовищная ошибка! И эти ружья тоже нужно срочно ставить на вооружение! Это же настоящая окопная метла! А винтовки?» «А винтовки мои ты хрен получишь», — подумал штабс-капитан, сделав себе мысленную пометку так настропалить полковника Игнатьева, чтобы он ни в коем случае не отдавал франкам мексиканки, а то ведь могут и умыкнуть под видом острой необходимости на фронте. «Нам нужнее, а вы себе сами сделаете, ну или у швейцарцев закажете, это ведь они их делали, а не мексиканцы». В общем, восторгом не было предела. Ликовали не только французы, но и русские солдаты. Такая операция, проведенная силами всего одной роты, по результативности стоила штурма всем полком. При этом собственные потери несравнимы. Четвертая рота потеряла убитыми всего 14 человек. Среди раненых числилось 30. Правда, не все встанут в строй. Набить фрагов, по самым скромным подсчетам, удалось не меньше батальона. Знатная оплюха для немцев получилась. Франки зажимать награды не стали, как и тянуть с награждением. Так что прибывший лично командующий 4-й армией повесил на грудь штабс-капитана офицерский крест почетного легиона, то есть 4-й степени, а их всего 5. В итоге в бригаде оказалось лишь 2 носителя креста почетного легиона – Климов и генерал-майор Лохвицкий. Только он командир бригады, а Михаил – командир роты. И получил он его за дело, а не за красивые глаза. «Господин штабс-капитан, вы сделали большое дело», — сказал генерал Анри Гуро, вешая крест. «Не секрет, что наступление столкнулось с проблемами, и ваша атака на немцев, кои понесли значительные потери, заставит их снять с фронта и перевести сюда значительные силы». Родное командование, впрочем, тоже отсиживаться не стало и быстро организовало Климову очередное звание — капитан. Правда, с наградами снова что-то не заладилось, и вместо ожидаемого всеми Георгиевского креста, пусть даже 4-й степени, дали следующую по статусу награду – орден святой Анны 3-й степени. Дескать, и так французы жирно одарили, так что обойдется Анкой. Но, собственно, награды – это дело второстепенное. Главное, Климов добился своей цели. Теперь его знали не как парию-скандалиста и поэта-песенника, но и как отчаянного и дерзкого бойца, спланировавшего и осуществившего эффектное и эффективное нападение на немцев.